Что за бессмысленную игру ты затеял? У меня нет ничего ценного, чтобы ты хотел украсть, если, конечно, ты не собираешься забрать лошадей». Морган сделал резкое движение. Охранники кинулись к нему и обступили со всех сторон. Лайонел притворно улыбнулся. «Можешь обвинять меня в чем хочешь, Валлиец. Обещаю, что последним буду смеяться я». Забывшись в тяжелом сне, Морган проснулся на рассвете от холода. Его сторожа принесли ему мясо с хлебом и кружку эля. Ночью ему послышался стук копыт. Морган вообразил, что его воинам удалось освободиться, и они пришли спасти его. Но это были только мечты. Свинцовое небо уже окрасилось розовым светом на востоке, когда его вывели из сарая. Моргана отвели в Авин, где сидели его люди. Он удивился, увидев, что его уже ждал Лайонел. «Видишь, твоим людям не причинили никакого вреда, включая и твоего любимчика», — усмехнувшись, произнес Лайонел. «Я освобождаю вас всех. Можете ехать в свой Уэльс. Мы даже проводим вас до границы». «Не могу. Мне нужно вернуться в Шрусбери. В этом нет необходимости. Все ваши вещи привезли сюда, чтобы избавить вас от хлопот». Морган изумился. Оглянувшись, он увидел повозку, в которой перевозили его коня. Было слышно, как Брин громко фыркал и переступал с ноги на ногу, изнывая от безделья. Повозка с вооружением стояла возле Авина, но она уже не была такой полной, как прежде. Похоже, Лайонел кое-что все-таки украл. Даже лошади, оставленные возле гостиницы, тоже были здесь. Морган был настолько поражен, что не смог скрыть своего чувства. Лайонел Харли рассмеялся и доверительно наклонился вперед. «Видишь, все здесь, как я и говорил. В качестве платы за хлопоты я оставлю себе пару лошадей. Ведь доставить все сюда было не так легко». «Скажи, Лайонел, чего ты добивался? Ради чего затратил столько усилий? Ради развлечения? Надеюсь, получил, что хотел?» «Могу заверить, что получил». Мужчины смотрели друг на друга с неприязнью. Морган намеренно не спрашивал про Изабель. Он украдкой оглядывался, ожидая увидеть ее стоящей где-нибудь в тени. Лорд Харли был большим любителем разных трюков и уловок. Морган знал, что история еще не закончена. «Почему же ты не спрашиваешь о ней?» — не выдержал, наконец, Лайонел. «Ведь тебя это очень интересует». «С ней ничего не случилось. Могу заверить тебя в этом». Морган затаил дыхание. Его глаза сверкали. «О, Боже! Если ты посмел обидеть ее, где она?» «Не здесь», — ответил Лайонел. Он не торопился, желая насладиться несчастьем врага. «Она в безопасности, в Англии, где и должна быть. Негодяй! Почему ты похитил ее? Тебе нужен выкуп? Ты задаешь слишком много вопросов. Отправляйся домой. Мы позволим тебе уехать. Я не оставлю ее здесь. По крайней мере, разреши мне увидеться с ней. Я же сказал, что ее здесь нет. Где она?» У Моргана непроизвольно сжались кулаки. Как ему хотелось ударить Лайонела. Какую игру снова затеял этот негодяй? Морган не мог оставить Изабель. Он был готов пожертвовать всем, лишь бы вернуть ее.